Глава 12. Западня с наживкой. Была середина января, над Лондоном повис типичный английский день, сырой и грязный. Мы с Пуаро сидели в креслах, придвинутых к камину. Я заметил, что мой друг поглядывает на меня с лукавой улыбкой, в значении которой я ничуть не усомнился. «Пенни, за ваши мысли!» — весело сказал я. «Я думаю, друг мой, о том, что в середине лета, когда вы приехали, вы сказали, что намерены задержаться в этой стране на пару месяцев, не больше». «Разве я так говорил?» — немножко фальшиво удивился я. «Не помню». Улыбка Пуаро стала шире. «Говорили мы нами. Но с тех пор ваши планы изменились, не правда ли?» «Ну, да». «И почему же?» «Да будет вам, Пуаро, вы же не думаете, что я уеду и оставлю вас наедине с такой штукой, как большая четверка, а?» Пуаро чуть заметно кивнул. «Я так и предполагал. Вы преданный друг, Гастингс. Мне на пользу ваше пребывание здесь, но ваша жена, маленькая Синдерелла, как вы ее называете, что она говорит по этому поводу?» «Не стану вникать в детали, конечно, однако она понимает. Уж она-то последняя, кто пожелал бы мне отвернуться от друга». «Да-да, она тоже преданный товарищ, но дело, возможно, затянется». Я кивнул, несколько обескураженный. «Да, уже 6 месяцев, — пробормотал я. — И к чему мы пришли? Знаете, Пуаро, я не могу удержаться от мысли, что мы должны, ну, предпринять что-то». «Вы, как всегда, полны жажды действия, Гастингс. Но чего именно вы ждете от меня?» Вопрос был нелегким, но я не собирался отступать. «Мы должны атаковать, — предположил я. — Что мы вообще сделали за все это время?» «Больше, чем вам кажется, друг мой. Мы ведь установили личности номера 2 и номера 3, и мы не так уж мало узнали о способах и методах действия номера 4. Мне стало немного легче. Когда Пуаро сказал, это все показалось не таким уж безнадежным. «О да, Гастингс, мы сделали немало. Верно, конечно, то, что я не готов предъявить обвинение Райланду или мадам Оливер. Кто бы мне поверил? Вы помните, я однажды подумал, что ловко загнал Райланда в угол. Но, тем не менее, я изложил свои подозрения кое-где на высоком уровне. Да, я говорил с лордом Элдингтоном, которому помог в деле с украденными чертежами подводных лодок. Я предоставил ему полную информацию о большой четверке. И хотя другие, возможно, усомнились бы в моих словах, он мне верит. Райланд и мадам Оливер, и даже сам Ли Чангьен могут заниматься чем угодно. На них теперь направлено пристальное внимание». «А номер 4? — спросил я. «Как я только что говорил, я начинаю познавать и понимать его методы. Вы можете улыбаться, Гастингс, но проникнуть в суть человеческой личности, точно знать, как он поступит при тех или иных обстоятельствах — это и есть начало успеха. Мы с ним вступили в схватку, и в то время, как он постепенно раскрывается передо мной, я не даю ему возможности постичь меня. Уверяю вас, Гастингс, они с каждым днем все сильнее боятся меня, именно потому что я бездействую». «Но они вообще не замечают нас», — возразил я. «Они больше не покушаются на вашу жизнь, не устраивают засад». «Да», — задумчиво сказал Пуаро. «И в целом меня это удивляет. Тем более, что у них есть 1-2 способа добраться до нас, совершенно очевидных. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я». «О какой-нибудь адской машине?» — рискнул предположить я. Пуаро нетерпеливо и раздраженно прищелкнул языком. «Да нет же! Я взываю к вашему воображению, а вы не можете представить ничего более тонкого, нежели бомба в камине. О, мне нужно купить спичек. Я прогуляюсь, пожалуй, несмотря на погоду. Простите, друг мой, но я никогда не поверю, чтобы вы одновременно читали «Будущее Аргентины», «Зеркало общества», «Разведение крупного рогатого скота», «Красную улику» и «Горный спорт». Я расхохотался и признал, что мое внимание занято прежде всего красной уликой. Пуаро печально покачал головой. «Так поставьте остальные на полку. Никогда, никогда я не научу вас порядку и методу. Боже мой, для чего же существуют книжные полки?» Я извинился за беспорядок, и Пуаро, расставив по местам томики, ушел, оставив меня наслаждаться выбранной книгой. Тем не менее, должен признать, что я почти заснул над ней, когда миссис Пирсон постучала в дверь, разбудив меня. Вам телеграмма, капитан. Я вскрыл оранжевый конверт без особого интереса и тут же окаменел. Телеграмма была от Бронсона, моего управляющего на южноамериканском ранчо, и гласила она следующее. «Миссис Гастингс исчезла вчера, боюсь, похищена какой-то бандой, называющей себя Большой Четверкой. Предупредили о том, что не следует заявлять в полицию, но больше никаких известий. Бронсон». Я выставил миссис Пирсон из комнаты и сел, ошеломленный, снова и снова перечитывая короткий текст. «Синдерелла похищена. Она в руках проклятой Большой Четверки. Боже, что же мне делать? Пуаро, я должен найти Пуаро. Он что-нибудь придумает. Он с ними как-нибудь справится. Он вернется через несколько минут. Я должен набраться терпения. Но Синдерелла, Синдерелла в руках Большой Четверки!» Снова раздался стук в дверь. Заглянула миссис Пирсон. «Вам записка, капитан. Принес какой-то диковатый китаец. Он ждет внизу». Я выхватил записку из рук миссис Пирсон. Текст был коротким и деловым. «Если вы хотите еще когда-нибудь увидеть свою жену, немедленно отправляйтесь с человеком, доставившим вам это письмо. Не оставляйте никаких сообщений вашему другу, иначе ваша жена пострадает». И вместо подписи стояла большая цифра 4. Что я мог сделать? Что бы вы сделали на моем месте? У меня не оставалось времени на размышления. Я знал лишь одно. Синдерелла во власти этих дьяволов. Я должен повиноваться. Я не могу рискнуть даже волоском на голове любимой. Я должен пойти с этим китайцем, куда бы он меня ни повел. Да, это ловушка. Она означает плен и даже, возможно, смерть, но речь идет о существе, дороже которого нет для меня в мире. И я не вправе колебаться. Больше всего меня злила невозможность оставить сообщение для Пуаро. Ведь если он пойдет по моему следу, все может еще и обойтись. Но рисковать... Безусловно, я находился под наблюдением, и все же я медлил. Конечно, китаец мог без труда подняться наверх и лично убедиться, что я выполнил приказ, почему бы и нет. То, что он ждал внизу, лишь усиливало мои подозрения. Я уже видел столько проявлений могущества Большой Четверки, что едва ли не поверил в ее сверхъестественную природу. Насколько я понимал, даже маленькая служанка-судомойка запросто могла оказаться одним из их агентов. Нет, я не мог осмелиться на риск. Но кое-что я мог сделать. Оставить телеграмму. Пуаро узнает, что Синдерелла исчезла, и кто именно виновен в этом. Все это пронеслось в моей голове гораздо быстрее, чем можно пересказать. И меньше чем через минуту я уже надел шляпу и сбежал по лестнице вниз, где ждал меня провожатый. Посыльным, доставившим записку, оказался высокий китаец с бесстрастным лицом, одетый аккуратно, но очень бедно. Он поклонился мне и заговорил. Его английский был безупречен, однако в интонациях проскальзывала китайская напевность. «Вы капитан Гастингс?» «Да», — ответил я. «Верните мне записку, пожалуйста». Я предвидел такую просьбу и сразу же протянул ему листок. Но это было еще не все. «Вы сегодня получили телеграмму, не так ли? Совсем недавно. Из Южной Америки, верно?» Я вновь изумился совершенству их шпионской сети. Или же это было частью их плана? Бронсон мог отправить телеграмму под их нажимом. Они подождали, пока телеграмма дошла до меня, и тут же нанесли следующий удар. Отрицать факт было бессмысленно. «Да», — сказал я действительно получил телеграмму. «Вы ее принесете, не так ли? Пожалуйста, принесите». Я стиснул зубы, но что я мог изменить? Я снова взбежал вверх по ступеням. По пути я подумал о том, чтобы довериться миссис Пирсон, ну, по крайней мере, просто сказать ей, что Синдерелла исчезла. Миссис Пирсон стояла на лестничной площадке, однако неподалеку от нее болталась маленькая девчонка-служанка, и я заколебался. «Если она действительно шпионка», — слова записки запрыгали перед моими глазами, — «ваша жена пострадает». Я, не произнеся ни слова, прошел в гостиную. Я взял телеграмму и уже собирался выйти, когда меня озарила идея. Разве я не могу оставить сообщение, которое будет непонятным для моих врагов, но многое скажет моему другу Пуаро? Я бросился к книжной полке и сбросил на пол 4 книги. Можно было не опасаться, что Пуаро оставит их без внимания. Они мгновенно привлекут его взгляд. И в особенности после его маленькой лекции о порядке на полках. Ему это покажется подозрительным. Потом я взял совок и бросил на каминную решетку 4 куска угля. Я сделал все, что мог, и молил Бога о том, чтобы Пуаро правильно прочитал оставленные знаки. Я снова быстро спустился вниз. Китаец взял телеграмму, прочитал ее, спрятал в карман и кивком предложил мне следовать за ним. Он повел меня длинным, утомительным путем. Часть маршрута мы проехали на автобусе, потом довольно долго катили на трамвае, но постоянно двигались на восток. Мы оказывались в странных районах, о существовании которых я и не подозревал. И вот, как я понял, мы очутились неподалеку от доков, и я осознал, что меня завели в самое сердце Чайна-тауна. Я невольно содрогнулся, а мой провожатый упорно шагал вперед, поворачивая в узкие улочки и проходные дворики, наконец остановился перед ветхим домом и постучал в дверь. Дверь мгновенно открыл другой китаец. Он отступил в сторону, давая нам войти. Звук захлопнувшейся за моей спиной двери прозвучал для меня как удар молотка, вогнавшего последний гвоздь в крышку гроба. Я воистину очутился в руках врага. Теперь моим провожатым стал второй китаец. Следом за ним я спустился по нескольким расшатанным ступенькам в подвал, сплошь заставленный тюками и бочонками и пропитанный острым запахом восточных пряностей. Меня окружала атмосфера Востока, лживого, коварного, зловещего. Неожиданно мой проводник отодвинул в сторону два бочонка, и я увидел в стене вход в невысокий туннель. Китаец знаком показал, чтобы я шел первым. Туннель оказался довольно длинным, а заодно слишком низким, чтобы я мог выпрямиться во весь рост. Но потом он стал выше и шире, превратившись в нормальный коридор, и через несколько минут мы уже оказались в другом подвале. Мой китаец двинулся вперед и четырежды стукнул по стене. Большая секция стены тут же сдвинулась, открыв узкую дверь. Я вошел в нее и, к немалому своему изумлению, очутился в некоем подобии дворца из арабских сказок. Низкая и длинная подземная палата была сплошь увешана роскошными восточными шелками, ярко освещена и наполнена ароматами духов и специй. Здесь стояло 5 или 6 крытых шелком диванов, пол устилал роскошный китайский ковер ручной работы. В дальнем конце комнаты находился занавешенный альков. И вот из-за занавесей раздался голос. «Вы привели нашего уважаемого гостя?» «Да, это так он здесь», — ответил мой провожатый. «Пусть наш гость подойдет», — произнес голос. В то же самое мгновение занавеси раздвинулись в сторону, увлекаемые невидимыми руками. И я очутился перед роскошным покрытым коврами диваном, на котором сидел высокий, тощий восточный человек, одетый в расшитый халат. Он до самых кончиков ногтей выглядел большим вельможей. «Прошу вас, капитан Гастингс, садитесь», — сказал он, делая рукой приглашающий жест. «Вы откликнулись на мое приглашение, как я вижу, и я этому рад». «Кто вы?» — спросил я. «Ли Чангьен?» «Разумеется, нет. Я всего лишь скромнейший из его слуг. Я лишь выполняю его повеление только и всего. Так же, как делают это его слуги в других странах, например, в Южной Америке». Я шагнул вперед. «Где она? Что вы с ней сделали?» «Она в надежном месте. Там, где ее никто не отыщет. И ей пока что не причинили никакого вреда. Обратите внимание, я говорю, пока что». Я посмотрел в глаза этому дьяволу, и по спине пробежал мороз. «Чего вы хотите?» — воскликнул я. «Денег?» «Мой дорогой капитан Гастингс, нам совершенно ни к чему ваши скромные сбережения, уверяю вас. Нет, у нас к вам весьма интересные предложения. Думаю, ваш коллега не сказал вам о нем». «Видимо, — мрачно произнес я, — вы хотите вовлечь меня в ваши делишки, и вы начали с того, что заманили меня сюда». «Ну, я шел с открытыми глазами. Делайте со мной все, что вам вздумается, только оставьте ее в покое. Она ничего не знает. И от нее вам не будет никакой пользы. Вы похитили ее, чтобы поймать меня. Ну вот, я здесь, все в порядке». Китаец с улыбкой смотрел на меня узкими раскосыми глазами. «Вы слишком спешите», — произнес он мурлыкающим тоном. «Пока что не все в порядке. На самом деле поймать вас, как вы изволили выразиться, совсем не было нашей подлинной целью. Но с вашей помощью мы надеемся изловить вашего друга, мсье Эркюля Пуаро». «Боюсь, вам не удастся это сделать», — ответил я с коротким смешком. «Я предлагаю следующее», — продолжил китаец, как будто я ничего и не говорил. «Вы напишите мсье Эркюлю Пуаро письмо. Такое письмо, которое заставит его поспешить сюда, чтобы присоединиться к вам». «Я не стану делать ничего подобного», — гневно бросил я. «Отказ может иметь нежелательные последствия. К черту ваши последствия!» Противная дрожь проскользнула по моему позвоночнику. Но я собрал все силы духа, чтобы встретить угрозу бестрепетно. «Нечего угрожать мне и запугивать меня. Оставьте эти штучки для своих трусов-китайцев!» «Мои угрозы весьма реальны, капитан Гастингс. Я снова спрашиваю, вы напишете письмо?» «Нет, не напишу. А вы не посмеете убить меня. За вами тут же начнет гоняться полиция!» Мой собеседник быстро хлопнул в ладоши. Откуда ни возьмись, появились два китайца и схватили меня за руки. Их хозяин что-то коротко сказал по-китайски, и они тут же потащили меня в угол комнаты. Один из китайцев резко остановился и отпустил меня. Тут же я ощутил под ногами деревянный настил, который внезапно провалился, но рука второго китайца удержала меня от падения в разверзшуюся пропасть. Там было темно, как в чернильнице, и я услышал шум бегущей воды. «Река», — сказал сидевший на диване бандит. «Подумайте хорошенько, капитан Гастингс. Если вы снова откажетесь, вы вниз головой полетите в вечность и встретите свою смерть в темных водах. В последний раз вы напишете письмо». Я ничуть не храбрее большинства людей. Я честно признаюсь, что перепугался до смерти и впал в панику. Этот китайский дьявол не шутил, я был в этом уверен. А значит, прощай, старый добрый мир. Мой голос, вопреки моему желанию, слегка дрогнул, когда я ответил: «В последний раз нет! К чертям ваше письмо!» И тут же я невольно закрыл глаза и прошептал короткую молитву.